Глава 4. Капитолий взлетел на воздух, разбрасывая во все стороны осколки белого мрамора. Лапута замерла на месте, а затем понеслась к земле. Алана, Оникс и прочие маги-летуны ошалело наблюдали за тем, как гигантский остров падал вниз. Обезьяны верещали, что есть сил, утратив землю под собой, големы издавали звук, отдаленно напоминающий самую настоящую сирену. Долгие секунды остров летел вниз, пока, наконец, не рухнул на поверхность, поднимая в воздух клубы пыли, камня и земли. Весь утренний туман вмиг смыла волна воздуха, а вслед за ним и грезы магов о величии Лапуты. К счастью, высота была не слишком большой, немногим выше верхушек деревьев, но и это раскололо конструкцию. «Что это такое?» — чуть ли не шепотом спросила мулатка. Пыль успела осесть, и им, магам на метлах, открылось страшное. Многие коридоры теперь обрели выход на поверхность. Некогда единый остров оказался расколот на десятки кусков. И в одном из них маги Лапуты обнаружили тщательно скрываемую драгоном лабораторию, а также тела муглов, которые только-только начали истлевать. «Вот куда дели муглов», — проворчал Оникс. Это и увидел Руна. «Но что они с ними сделали?» Шмыгнула носом Алана. «Почему они выглядят вот так?» Пусть они и относились к муглам свысока, но по-своему даже заботились о них. По крайней мере, были уверены, что тем под руководством магов живется хорошо. И открывшееся зрелище привело в ужас жителей Лапуты. Они боролись за это? Они все это время пировали и наслаждались всевозможными благами, пока в глубине Лапуты творилось нечто подобное? От подобных мыслей магов тошнило, у них кружилась голова. Все это ощущалось так гадко, мерзко, низко, просто отвратительно. «Руна узнала об этом первой», — осознала Алана. «Она не предала нас, это Драгон обманул нас. Руна лишь пыталась остановить его». «Зачем гадать?» — спросил Оникс, указав куда-то вниз. Там, среди каменных глыб, приходили в себя разведчики Спарты, Ботан, Малой, а также их старая знакомая Руна. «Пойдем и спросим». «Пойдем». «Поздравляем! Вы повысили уровень!» «Поздравляем! Вы повысили уровень!» «Поздравляем! Вы повысили уровень!» «Вот же чертова магия!» Ворчу я, распахнув глаза и сделав глубокий вдох. После чего тут же захожусь в тяжелом кашле из-за поднятой пыли. Окидываю рассеянным взглядом пространство вокруг. Я нахожусь практически в самом центре небольшого кратера, который оставляет после себя сердце Лапуты. Удивительно, что подобный взрыв практически на мне не отразился. И я даже знаю причину подобного. Мое тело защищает массивная ладонь короля джунглей. Его массивное тело уже рассыпается в искрах света, но, по всей видимости, в самый последний миг он защитил меня от взрыва. Спасибо тебе, Шерстяной. Сила обезьян воистину в единстве. Несколько секунд, рассматривая безмятежную морду короля джунглей, я с ворчанием поднимаюсь на ноги и прохожу к самому эпицентру взрыва. Там лежит книга в кожаном переплете и небольшой белоснежный кристалл. Сразу же сверяюсь с описанием системы. Имя. Фолиант мага льда. Уровень. Легендарный. Описание. Стань ходячим холодильником, закосплей самый мощный кондиционер, отыграй зиму в Сибири. Все в твоей власти. Имя. Осколок сердца Лапуты. Уровень. Обычный. Описание. Крошечный кусочек некогда великого сокровища. Значит, Драгон все-таки погиб. В лучах славы и на пике своего магического развития. И от руки такого же мага, как и он сам. Ну, удачи ему в новой жизни. Посмотрим, пересмотрит ли мужчина свои радикальные взгляды, очутившись в шкуре презираемого им же мугла. Покачав головой, я слегка похрамывая, все же Драгон умудрился меня изрядно потрепать своей магией, покидаю поле боя. Самое время заняться последствиями нашей операции. Уже практически сразу я натыкаюсь на горстку моих солдат, а также самих магов Лапуты, которые о чем-то беседуют с Ботаном и Руной. «Лорд Шурик!» — мышь, заметив меня первой, машет рукой. В мою сторону тут же бросаются разведчики Малой и Третий, который обеспечивал безопасность группы на поверхности.